Бодлеровские сироты улыбнулись Филу, и следом за остальными рабочими лесопилки счастливые запахи направились в кухню. Но в горле у всех троих так и остался комок, такой же большой, как комки в говяжьей запеканке, которую им дали. По заявлению Фила о том, что все и вся имеет свою хорошую сторону, дети могли заключить, что он оптимист. Здесь слово «оптимист» относится к человеку вроде Фила, мысли которого почти при любых обстоятельствах принимают обнадеживающий и приятный оборот. Например, если бы аллигатор отъел оптимисту левую руку, тот мог бы сказать приятным и полным надежд голосом: «Ну что ж, это не так плохо. У меня больше нет левой руки, но зато теперь никто не будет донимать меня вопросом, левша я или правша». Хотя большинство из нас скорее сказали бы: «А-а-а! Моя рука! Моя рука!» Бодлеровские сироты ели плохо пропеченную запеканку, стараясь быть такими же оптимистами, как Фил. Но при всем старании ни одна из их мыслей не могла принять обнадеживающий или приятный оборот. Они думали о трехъярусной койке в душной комнате с нарисованными на стене окнами. Думали о тяжелой работе, которая их ждет, об опилках, которые покроют их с головы до пят, и о мастере Флокутона, который будет ими командовать. Думали о доме в форме глаза, который стоит за деревянной калиткой завода. И прежде всего думали о своих родителях. О своих бедных родителях, по которым они так тосковали и которых больше никогда не увидят. Они думали весь ужин, думали, натягивая на себя пижамы, думали, пока Вайолет ворочалась сбоку на бок на верхней койке, а Клаус и Солнышко ворочались сбоку на бок на средней и нижней. Думали, как тогда на дворе, что ничего нельзя знать наперед. И их новый дом еще может оказаться замечательным домом. Но ведь они были догадливы. И тем временем, как вокруг них храпели рабочие, дети все раздумывали над своим незавидным положением и, наконец, начали догадываться. Они ворочались сбоку на бок и все догадывались и догадывались. И когда, наконец, заснули, оптимистов на койках бодлеров не осталось.